Мы поднялись из подвала. Наверху назревал скандал, который был остановлен мной и королем. Шведы пытались прорваться в риск к королю, а их не пускали. «Ваше Величество, с вами все в порядке?» — спросил Густава офицер в форме лейб-гвардии. «Да, Леннард, не волнуйся, никто не пострадал. Но вы сильно опоздали». «А в двух местах шел ремонт мостов, пришлось объезжать». «Вы арестовали ремонтников?» — спросил я. «Нет, а за что?» «Это немцы. Вас направили в объезд, чтобы успеть вывести короля». «Я сейчас отдам распоряжение». «Не спешите. Их уже нет. Свое задание они выполнили». Дьяконов построил бригаду и принял рапорты командиров батальонов. Подошел ко мне и доложил. «Товарищ генерал, 1-й, 2-й, 3-й батальоны 1-й бригады уничтожили вражеский воздушный десант в районе Дроттингхольма. Уничтожено 320 парашютистов, 4 транспортных самолета, 12 пленных. Потери 38 человек убитыми, 45 ранеными, 6 человек тяжело. Командир 1-й бригады, полковник Дьяконов». Я перевел рапорт королю. Король поблагодарил солдат и офицеров бригады и сказал, что завтра состоятся торжественные похороны погибших. Бригада рявкнула: «Служу Советскому Союзу». Поротно прошла перед королем и пошла на мост в расположении. «Очень много пулеметов и снайперских винтовок», — заметил король. «А почему нет техники?» «Техника еще не прибыла. Ожидаем ночью. Здесь только аэромобильные части бригады. Техника следует эшелонами из Кируны. Мне генерал Холмквист говорил, что вы хотите посмотреть войска. Так что приглашаю вас завтра на смотр». «Я имею звание адмирала русского флота, господин генерал. Можете ко мне обращаться так». «Вас понял, господин адмирал флота. В 10:00 завтра мы похороним ваших солдат со всеми воинскими почестями. Никогда бы не подумал, что такое может произойти. Стою, разговариваю с большевиком, которому, может быть, обязан жизнью. До завтра, господин генерал». «До свидания, господин адмирал флота».